«Про кого?» — спросил писатель. «Про тигра». «Опять про тигра? Это скучно. Лучше про львов. Про гр грозного и р тихоню».